Глава 22. С этими цветами была связана целая история. Накануне вечером, уже после того, как Гор один ушел от Пороша Бабу, Биной, получив предложение принять участие в предстоящем спектакле, очутился перед трудной дилеммой. Лолита вовсе не была в восторге от этого представления и ко всей затее относилась весьма холодно. Тем не менее, она во что бы то ни стало хотела втянуть в нее и Биноя. Ее раздражал Гора, и она испытывала странное желание заставлять Биноя поступать наперекор ему. Она и сама не смогла бы ответить, почему ей так невыносима мысль, что Биной находится у Горы в подчинении. Как бы то ни было, она чувствовала, что тогда только успокоится, когда вырвет Биноя из-под влияния его друга. Поэтому, когда Биной отказался принять участие в представлении, она, задорно тряхнув головой, спросила его: «А что, собственно, дурного в этом спектакле?» «В спектакле, может быть, и нет ничего дурного», — ответил Биной. «Но мне не нравится то, что он состоится в доме судьи». «Не нравится вам самому или еще кому-нибудь?» «Я не считал бы себя вправе говорить за кого-то еще», — сказал Биной, — «чтобы повторять чужие мысли. Нужно знать, что за ними кроется. Может быть, вам кажется это неправдоподобным, но я всегда говорю то, что думаю сам, хотя случается, пользуюсь для этого чужими словами». Лолита только усмехнулась и ничего не ответила. Немного погодя, однако, она снова обратилась к нему. «Ваш друг, Гора Бабу, наверное, думает, что отклонить приглашение судьи — большое геройство. Вероятно, он считает это одним из способов борьбы с англичанами. Право, не знаю, что думает по этому поводу мой друг», — вспыхнул Биной. «Про себя же скажу, что я действительно так считаю. Что же это, если не один из способов борьбы?» «Довольно трудно сохранять чувство собственного достоинства и в то же время униженно принимать приглашение тех, кто, поманив пальцем, думает, что оказал нам тем самым большую честь». Лолита была горда по природе, и поэтому ответ Биноя ей очень понравился. Но так как ей не очень хотелось признавать свою неправоту, она принялась язвить и подтрунивать над Биноем. В конце концов Биной сказал: «К чему весь этот спор? Почему вы не скажете прямо: я хочу, чтобы вы участвовали в спектакле? Тогда у меня хоть будет удовлетворение, что я поступился своими принципами ради того, чтобы исполнить вашу просьбу». «Вот еще», — возразила Лолита, — «и не подумаю, если у вас действительно есть какие-то определенные принципы, с какой стати вы будете отказываться от них из-за меня? Конечно, в том случае, если они у вас действительно есть». «Хорошо. Пусть будет так», — сказал Биной. «Будем считать, что никаких определенных принципов у меня нет, раз уж мне не разрешается поступиться ими ради вас. В таком случае позвольте мне заявить, что я признаю свое поражение в споре и соглашаюсь принять участие в спектакле». В это время в комнату вошла борода Шундори. Биной тотчас же поднялся. «Я готов участвовать в спектакле», — сказал он. «Скажите, пожалуйста, где я могу получить свою роль?» «Ну, на этот счет можете не тревожиться», — ответила очень довольная борода Шундори. «Мы все сделаем. Все, что от вас требуется, — это аккуратно посещать репетиции». «Прекрасно. Ну, а сейчас я попрощаюсь с вами». «Нет-нет. Вы должны поужинать у нас. Сегодня я попросил бы вас отпустить меня». «Нет, Биной Бабу», — настаивала борода Шундори, — «это невозможно». В конце концов Биной остался, но на этот раз он не чувствовал себя в доме Пороша Бабу легко и непринужденно, как прежде. Даже Шучурита казалась сегодня какой-то рассеянной и почти все время молчала. Она не принимала никакого участия в разговоре Лолиты и Биноя, и пока они спорили, встала и начала ходить из одного угла веранды в другой. Что-то явно нарушилось в гармонии их всегдашних отношений. Уходя домой, Биной сказал вдруг ставшей серьезной Лолите: «Ну и везет же мне, и побежденным себя признал, а улыбки от вас так и не заслужил». Ничего не ответив, девушка повернулась и вышла. Лолита никогда не плакала по пустякам. Почему же сегодня слезы то и дело навертывались ей на глаза? Что случилось? Почему она, не щадя усилий, старалась уколоть Биноя и добилась лишь того, что ей самой стало больно и грустно? Пока Биной отказывался, Лолита проявляла большую настойчивость, стремясь заставить его согласиться, но стоило молодому человеку изменить свое решение, как весь ее пыл моментально угас. Доводы, которые приводил он, вставали у нее в уме, и мысль о том, что они были, пожалуй, совершенно справедливыми, не переставала мучить ее. «Как он мог согласиться только потому, что я попросила его об этом?» — с тоской спрашивала она себя. «Что значит для него мое желание? Может быть, он сделал это просто из вежливости? Очень мне нужна его вежливость». Из-за чего же, собственно, мучилась она сейчас? Ведь она проявила максимум энергии, чтобы заставить Биноя участвовать в спектакле. Какое же право имела она злиться на него за то, что он уступил ей, пусть даже из вежливости? Лолита осыпала себя упреками, и со стороны могло показаться, что она придает всей этой истории слишком уж большое значение. Обыкновенно, если ее что-нибудь мучило, она сразу бежала за сочувствием к Шучурите, но сегодня Лолита не пошла к сестре, не пошла потому, что сама не понимала толком, отчего так стучит ее сердце, и к глазам подступают слезы. На следующий день Шутхир преподнес Лабонне букет цветов, среди которых были две великолепные красные розы. Лолита взяла букет и вытащила из него розы. «Что ты делаешь?» — закричал Лабонна. «Я не выношу, когда такие чудные цветы соединяют с другими. Смешанные букеты — вообще варварство». Лолита развязала букет и расставила цветы по разным вазам, а розы оставила себе. «Диди, откуда ты взяла эти цветы?» — закричал вбежавший Шотиш. Но Лолита пропустила его вопрос мимо ушей и сама спросила мальчика: «Ты не собираешься сегодня к своему приятелю?» До этой поры Шотиш и не думал о Биное, но сейчас при одном упоминании о нем он так и запрыгал. «Пойду, пойду, конечно, пойду». Ему не терпелось скорее побежать к Биною, но Лолита удержала его. «А что ты там делаешь?» «Мы разговариваем», — резко ответил Шотиш. «Биной Бабу подарил тебе столько картинок», — продолжала Лолита, покачивая головой. «Пора бы и тебе отнести что-нибудь ему в подарок». Биной вырезал из английских журналов картинки и приносил их Шотишу, а мальчик завел себе специальный альбом и наклеивал их туда. Ему так не терпелось поскорее заполнить альбом, что у него разгорались глаза на все картинки, даже в дорогих книгах, и за эту жадность на его голову обрушилось немало упреков от сестер. Мысль о том, что в этом мире всякое даяние требует воздаяния, неприятно поразило Шотиша. Ему нелегко было расстаться с каким-нибудь из сокровищ, хранившихся в старой жестяной коробке. Лолиту позабавило встревоженное лицо мальчика, и, ласково потрепав его по щеке, она со смехом проговорила. — Ладно, ладно, нечего так волноваться. Отнеси ему эти цветы, и дело с концом. Обрадованный тем, как просто все разрешилось, Шотиш взял розы и немедленно отправился выполнять долг дружбы. Биной он встретил на улице. «Биной, бабу! Биной, бабу!» — еще издали закричал мальчик. Он спрятал цветы под курточкой и, подбежав к своему другу, спросил, «А ну, угадайте, что я вам принес?» Когда же Биной по обыкновению угадать не смог, Шотиш достал розы. «О, какая прелесть! Только, Шотиш, бабу, откуда ты их взял? Они ведь не твои?» «Как бы мне не угодить в полицию за укрывательство краденого?» Шотиш заколебался, цветы ведь и в самом деле были не его, но, подумав, он ответил, «Нет, почему? Мне эти розы дала Лолита Диди и сказала, чтобы я подарил их вам». Все разъяснилось, и Биной простился с мальчиком, пообещав прийти к ним вечером. Биной до сих пор остро чувствовал обиду, которую нанесла ему вчера вечером Лолита. Он почти никогда ни с кем не ссорился и не понимал, почему у кого-то может возникнуть желание говорить ему неприятности. Сначала он считал, что Лолита во всем подражает Шучурите, и не задумывался над ее отношением к нему. Но с некоторых пор он стал испытывать к ней приблизительно то же чувство, какое испытывает слон к погонщику, вооруженному анкушем. Анкуш — железный крюк, которым погоняют слона. Главной задачей Биноя стало всеми силами стараться умилостивить Лолиту и добиться хоть минуты покоя самому. Но вчера, даже после того, как он вернулся домой и лег в постель, ее насмешливые и язвительные замечания продолжали звучать у него в ушах и долго не давали заснуть. «Лолита считает, что я всего лишь тень горы», — думал он, — «что я совершенно лишен собственного мнения, и за это она презирает меня. Но ведь это неправда. Я вовсе не тень горы». Мысленно Биной приводил массу доводов в доказательство своей самостоятельности, но беда в том, что это было совершенно бесполезно, ведь Лолита ни в чем прямо его не обвиняла и в споры с ним по этому поводу не вступала. Он очень многое мог бы сказать в свою защиту, но такого случая ему не представлялось. Вот это-то и было самое обидное. И в довершение всего, даже когда он заявил, что считает себя побежденным в споре, Лолита не выказала никакой радости, чем окончательно расстроила Биноя. «Неужели я действительно такое ничтожество?» — с горечью думал он. И, конечно, он был несказанно рад, узнав от Шотиша, что цветы посланы ему Лолитой. Он понял, что они посланы как залог мира, знак принятия его капитуляции. Первой мыслью Биноя было отнести розы домой. Но потом он подумал, нет, это цветы примирения, и я понесу их матери. Пусть она осветит их своим прикосновением. Вечером того же дня Биной отправился в дом Пороша Бабу. Лолита проверяла, как Шотиш приготовил заданные в школе уроки. Красный цвет — цвет войны. Цветы же примирения должны быть белыми, — сказал Биной, подходя к Лолите. Лолита удивленно посмотрела на молодого человека, словно не понимая, о чем идет речь. Тогда Биной вынул из-под чадора букет белых олеандров и протянул их девушке. «Как некрасивы ваши розы», — сказал он, — «на их лепестках лежит алый отблеск гнева. Мои цветы не сравнятся с ними по красоте, но их скромный белый наряд олицетворяет покорность, а потому прошу вас, соблаговолите принять их». Лолита вспыхнула. Даже кончики ушей у нее покраснели. «О каких моих цветах вы говорите?» Биной растерялся. «Может быть, я ошибся? Шотиш бабу? Чьи цветы ты мне подарил?» «Как чьи?» — обиженно ответил Шотиш. «Лолита Диди дала их мне и приказала отдать». «Отдать кому?» — настаивал Биной. «Вам, конечно». Лолита покраснела еще больше и толкнула Шотиша в спину. «Вот глупый мальчишка», — сказала она, — «разве ты сам не хотел подарить Биною бабу цветы, чтобы отблагодарить его за картинки?» «Да, но ведь это ты сказала, чтобы я отдал ему цветы», — оправдывался ничего не понимавший Шотиш. Лолита чувствовал, что с каждой минутой запутывается все больше и больше. Конечно, Биной понял, что цветы послала ему она. Понял он и то, что она ни за что не хотела признаться в этом. «Хорошо», — сказал Биной, — «я уступаю, вы не посылали мне роз, но все, что я сказал о своих цветах, остается в силе. Я дарю их вам в знак нашего примирения». «Я не помню, чтобы мы с вами ссорились», — покачав головой, ответила Лолита. И не понимая, о каком примирении может идти речь. «Выходит, что все это с начала до конца?» «Моя фантазия!» — воскликнул Биной. «Ни ссора, ни цветов, ни примирения, ничего этого не было. Хорошо же я обманулся. Думал, что принял позолоту за чистое золото. Оказывается, и позолота-то не было. Вы уговаривали меня принять участие». «В этом случае...» «Вы ничуть не ошиблись», — прервала его Лолита. «Только при чем тут ссора? Почему вы вообразили, что, споря с вами, я преследовала тайную цель заставить вас выступить в этом спектакле? Вы согласились, и я этому рада, вот и все. Но если у вас были серьезные причины не хотеть этого, зачем было соглашаться на чьи-то ни было уговоры?» С этими словами Лолита вышла из комнаты. Все получилось наоборот. Еще утром она твердо решила признаться Биною в том, что была неправа, и попросить его отказаться от участия в спектакле. Но с самого начала все пошло шиворот на выворот. У Биноя же создалось впечатление, что Лолита не простила ему вчерашних возражений, и сердится, думая, что, несмотря на свое согласие, в глубине души он по-прежнему настроен против спектакля. Биной был очень огорчен тем, что она приняла все это так близко к сердцу и дал себе слово избегать в будущем всяких разговоров на этот счет, даже шутливых. Он решил, что приложит все силы к тому, чтобы сыграть свою роль хорошо и не дать повода упрекать себя в безразличном отношении к делу. Шучурита с самого утра сидела одна у себя в комнате и пыталась читать английскую книгу под названием «По стопам Христа». Сегодня она не могла заставить себя заняться обычными делами. Она пыталась читать, но мысли ее то и дело стремлялись куда-то вдаль, буквы начинали расплываться перед глазами, и тогда, сердясь на свою рассеянность, девушка усилием воли принуждала себя с удвоенным вниманием браться за книгу. Один раз Шучурите показалось, что она слышит голос Биноя Бабу. Она положила книгу на стол и совсем было собралась выйти в гостиную. Но в следующее мгновение, не желая самой себе сознаться в том, что книга интересует ее очень мало, она снова села и углубилась в чтение, заткнув уши, чтобы не слышать посторонних звуков. В это время в комнату вошла Лолита. При виде ее расстроенного лица Шочорита воскликнула. — Что с тобой? Лолита резко тряхнула головой. — Ничего. — Ты где была все это время? — Пришел Биной Бабу, он, кажется, хочет поговорить с тобой. Шочорита не решилась спросить, пришел ли Биной один или нет. Конечно, если бы кто-нибудь пришел вместе с ним, Лолита сама сказала бы ей об этом. И все же подавить волнение она не могла. Как бы то ни было, долг гостеприимства нужно было выполнять прежде всего. А потому, отбросив колебания, она направилась в гостиную. — А ты не пойдешь? — спросила она сестру, остановившись в дверях. — Иди, иди, — нетерпеливо ответила Лолита. — Я приду после. Войдя в гостиную, Шочорита застала там только Биноя, болтавшего с Шотишем. — Отца нет дома, но он скоро вернется, — сказала она. — А ма повела Лабонни и Лилу к учителю, который помогает им разучивать роли. — Одна Лолита дома. Ма просила, чтобы вы не уходили, не дождавшись ее. Вы тоже, наверное, будете сегодня репетировать. — А разве вы не участвуете в спектакле? — Ну, если все будут актерами, кому же быть зрителями? — пошутила Шочорита. Борода Шундори неизменно старалась отстранить Шочориту от участия во всякого рода светских развлечениях. Так и сейчас она сделала все, чтобы не допустить девушку блеснуть своими талантами. В другое время хозяйка и гость нашли бы достаточно тем для разговоров, но сегодня что-то мешало им, и беседа не клеилась. Шочорита вошла в гостиную с твердым намерением не заводить обычного разговора о Коре. Нелегко было заговорить о нем и Биною, раз уж, как ему казалось, Лолита, да, возможно, и все остальные в этом доме считали его всего лишь слепым последователем своего друга. И прежде случалось, что сначала приходил Биной, а потом уж Гора, поэтому и сегодня Шочорита все время была в каком-то напряженном ожидании. Она боялась прихода Горы и в то же время беспокоилась, что он может не прийти. Обменявшись несколькими незначительными замечаниями, Шочорита и Биной умолкли. Чтобы заполнить как-то пустоту неловкого молчания, девушка взяла альбом Шотиша и стала указывать брату на недостатки в размещении картинок, и в конце концов добилась того, что вывела мальчика из терпения. Обиженный Шотиш заспорил с ней, а Биной печально смотрел на свои отвергнутые олеандры, так и оставшиеся лежать на столе, и думал. Она должна была взять мой букет хотя бы из простой вежливости. Послышались чьи-то шаги. Шочорита обернулась и, увидев входящего Харана Бабу, вздрогнула. Испугавшись, что ее волнение ни для кого не останется тайной, она залилась краской. Харан Бабу уселся в кресло и обратился к Биною. — Что же это не видно вашего Гору Бабу? Биной рассердился на Харана за этот неуместный вопрос. — А он вам нужен? — резко спросил он. — Нет, — ответил Харан. «Но вы ведь почти неразлучны, потому я и спросил». Это замечание еще больше раздражило Биноя, и чтобы как-нибудь не выказать своего неудовольствия, он коротко ответил, «Гора уехал из Калькутты». «Отправился проповедовать, вероятно», — усмехнулся Харан. Гнев Биноя все возрастал, но он сдержал себя и ничего не ответил. Внезапно Шочорита встала и молча направилась к дверям. Харан Бабу пошел было за ней, но не догнал и только крикнул ей вслед. — Шочорита, мне нужно поговорить с вами. — Я скверно себя чувствую, — ответила девушка, ушла и заперлась у себя в спальне. Вскоре приехала борода Шундори. Она позвала Биноя в другую комнату, чтобы объяснить, что ему надлежит делать в предстоящем спектакле. Во время его отсутствия цветы исчезли со стола в гостиной. Лолита в этот вечер на репетицию так и не явилась. Не вышла из своей комнаты и Шучурита. До поздней ночи сидела она в одиночестве у окна и задумчиво смотрела в темноту ночи. Книга «По стопам Христа», раскрытая, лежала у нее на коленях. Шучурите казалось, что перед ней, словно мираж, возникла какая-то неведомая прекрасная страна. Все в этой стране было незнакомо ей, ничто не напоминало о прошлой жизни, а огни, сиявшие там, подобные ярким четкам звезд во мраке ночи, наполняли ее душу благоговением, и ей казалось, что она очутилась на пороге разгадки тайны дальних миров. «Как бессодержательно, как мелка, оказывается, была моя жизнь», — думала она. «То, что я считала непреложным, наполнилось вдруг сомнениями. То, что являлось предметом каждодневных забот, потеряла вдруг всякий смысл. Может быть, в этой неведомой стране всякое знание действительно будет совершенным, всякий труд благородным, и истинное значение жизни, наконец, откроется мне. Кто подвел меня к таинственным вратам этой чудесной, загадочной, грозной страны? Почему так бьется мое сердце? И почему ноги отказываются служить мне, когда я хочу сделать шаг вперед?»